Глава 42. «Не думаю, что это хорошая идея. Все, что тебе нужно было услышать, уже сказал Никита. Понятия не имею, о чем они говорили, но, судя по тому, как приподнимаются брови Дениса, вряд ли там было что-то милое и доброе. Да, он был весьма разнообразен в матах и междометиях. Ты серьезно выбрала его?» — спрашивает с пренебрежением в голосе. «Не собираюсь с тобой это обсуждать. Дай пройти». Обойти Дениса получается легко. Он не останавливает меня, и я быстрее иду вперед, когда слышу свои стоны, звучащие из динамика. «Боже, еще да, вот так!» Меня отбрасывает на несколько месяцев назад, самый первый день, когда я жутко волновалась, и когда Денис... Вот чёрт! Разворачиваюсь так стремительно, что немного кружится голова. Подскочив к Денису, тянусь к его телефону, но он быстро блокирует его и убирает в карман. Краем глаза успеваю заметить видео, где я сижу на столе, широко разведя ноги. В груди что-то с треском ломается и не дает дышать. Ладони вмиг холодеют и покрываются испариной. Я поверить не могу, что та внезапная вспышка страсти и моя неспособность сказать «нет» сейчас будут стоить мне всего. Откуда у него вообще эта запись? Нейросеть? Но это так похоже на меня. И даже одежда совпадает с той, которую я надевала в первый рабочий день. Каких сил мне стоит удержаться на ногах, я даже предположить боюсь. Выезжаю на чистом упрямстве и злости, стремительно закипающей в венах вместе с кровью. Щеки и уши горят, мозг отказывается верить, что происходящее — правда. Первое желание — сбежать, спрятаться. Сделать вид, что все это не со мной. Это не моя история. Я не могу оказаться в ней. Но дальше картинка становится реальнее. Я вижу Дениса, которому когда-то доверилась, с которым строила отношения и планировала будущее. Прекрасные воспоминания быстро стираются уродливой реальностью. И вот передо мной уже совсем другой, опасный мужчина. Но я больше не та несчастная девочка, которая боялась отстаивать себя и защищаться. «И что ты собираешься с этим делать?» Голос предательски дрожит, но я все равно смотрю на Савицкого свысока. «Слить видео? И вообще это незаконно. Я не давала разрешения на съемку. Думаешь, порносайты за этим следят?» Ядовито усмехается Денис. «Что с ним, блин, случилось? Я его не узнаю». Крупные мурашки бегут вверх-вниз вдоль позвоночника. Или парочка таблоидов не захочет сунуть нос в жизнь девушки знаменитого хоккеиста. Я подам на тебя в суд. А доказательств для рассмотрения дела хватит? Продолжает напирать Савицкий. Мы оказываемся близко друг к другу. Я не отхожу, только напрягаюсь всем телом, словно готовлюсь к прыжку. На самом деле хочется расцарапать Денису лицо. Это с виду я, может быть, сильная. А мысленно уже 5 раз грохнулась в обморок, представив, как мое видео разлетается по интернету. В общем, слава Дзюбы мне обеспечена. «Чего ты хочешь?» Решаю, наконец, спросить, потому что дальше это тянуться не может. Мои мысли сожрут меня быстрее, чем я придумаю вразумительный ответ. «Я удалю видео отовсюду, если ты расстанешься с ним. Ты с ума сошел?» От одной мысли бросить Никиту меня корёжит и почти выворачивает наизнанку. Остаться без него все равно, что лишиться опоры и части себя, какой-то очень важной и очень живой части. Мы не в школе и не в дебильном сериале, где такие штуки работают. Твое право не верить, Настён, — пожимает Савицкий. Время у тебя до отлета на игру. Что? Хочешь, чтобы я бросила ключевого игрока накануне важного матча? Я уже не пытаюсь вызывать в Савицком какие-то эмоции. Скорее надеюсь на его расчетливость. Именно так. Но он ведь неоспоримый лидер. Почему? Потому что я не хочу, чтобы ты была с ним. С кем, блядь, угодно, но не с ним. Если эта попытка меня Нет. Перебивает он меня, не дослушав. Я прекрасно знаю, что со мной ты больше не будешь. Сделал некоторые выводы за последние 2-3 дней. И с ним ты тоже не будешь. Если не хочешь, чтобы один маленький ролик оказался в соцсетях и на сотне сайтов. Расстанься с Орловым, Настя. Это мое единственное условие. Денис оставляет меня в одиночестве, и я медленно сползаю вниз по стене. Хочется выть по волчьи и орать до севших связок. Закрываю лицо руками, думая, как вообще можно расстаться с Орловым. Я даже понарошку такое боюсь представлять, потому что это слишком большая потеря, к которой я даже морально не готова, не то что физически. Как можно расстаться с тем, кого любишь?